209. Не надо смущаться, если кто приложит слово «физиология» к миру высшему. Конечно, каждый сознательный человек выберет наименование более достойное, но для среднего понимания и материя, и физиология не будут неверными определительными. Материя есть дух, физиология есть закон бытия. Никто не может сказать, что дух не вмещает всего. Физиология — только условное определительное многих действующих законов. Конечно, при глубоком изучении найдутся и более отвечающие наименования, но даже для самых высших понятий можно найти сопоставление в физическом обиходе. Люди не закрывают накрепко больной зуб или открытую рану. Они понимают необходимость доступа воздуха, чтобы не лишить полезного вещества. Также и духовное познавание не должно быть лишено общения с миром высшим. Так же, как телесная гигиена необходима для земной жизни, так же нужна и профилактика духа. Не удивляйтесь, что и мы прилагаем врачебные термины к духу. Но ведь таким образом и врач почувствует, что его сфера близка миру высшему. Пусть каждый от своей меры, хотя бы терминами механики, направляется к тому единому пути.